Когда я очнулась, то поняла, что лежу на кровати. Открыла глаза и сразу же утонула во встревоженной лиловой глубине. Рядом со мной с краю сидел Шер и держал меня за руку, а Илмар обнаружился у изголовья. Он прислонился к столбику и внимательно смотрел на меня. Я сначала даже не поняла, что произошло, а потом всхлипнула, вспомнив про крылья и уши. Крылья-то я уже видела. Это хоть страшно и неожиданно, но красиво, и они, слава богу, не в перьях, как у Илмара. Наверное, я в состоянии это пережить. Но уши проверять было страшно, и я затравленно посмотрела на Шера, а точнее на его уши. Не то чтобы они были уродливые, совсем нет, вовсе не такие длинные ужасы, как на иллюстрациях, книжкам или в мультиках, а вполне симпатичные, просто вытянутые немного вверх и остроконечные. Но все равно я совсем не хотела, чтобы мои нормальные, аккуратные, человеческие ушки меняли свою форму и вытягивались в какую-либо сторону. Наверное, можно считать меня шовинисткой, но то, что я легко принимала у других раз как естественное и нормальное, я совсем не хотела лично для себя. Шер проследил мой взгляд, обиженно подергал себя замочку, но потом, поняв, что я сейчас опять впаду в истерику, решил, что пора меня успокаивать. «Не переживай так. Ты не изменилась внешне, если не считать крыльев. Ушки у тебя такие же, как были». Он успокаивающе погладил меня по руке. Я облегченно перевела дыхание. Что-то нервы совсем не к черту стали с этими иномирными каникулами. А ведь нервные клетки не восстанавливаются. Все это знают. Надо бы курс успокаивающего пропить, что ли. Интересно, у них тут есть аналог валерьянки или пустырника? А то я скоро начну на людей, точнее, не людей, кидаться. Расслабившись, я обвела глазами вокруг и вздрогнула. В комнате было столпотворение. В изножье кровати стояли королева Лармена, верховная жрица и верховный маг, а в дверях толпились слуги и о чем-то шушукались. Я встретилась взглядом с королевой, и она заговорила первая. «Дитя мое, как вы себя чувствуете? Вы нас несказанно удивили и напугали». Она переглянулась с верховной жрицей и добавила. «У вас ничего не болит? Вы в состоянии встать?» Я прислушалась к своим ощущениям. «Нет, ничего не болит. И даже лежать на спине эти мои чудо-крылья не мешают». Помедлив пару секунд, я приняла сидячее положение и тут же увидела свои голые ноги. Я как была в своей коротенькой ночной сорочке, так меня и уложили на кровать, и даже накрыть не удосужились. Вот ведь лежу тут почти голая перед толпой народа. И куда смотрят мои мужья, интересно? Я кинула на них сердитый взгляд. «Ха! А они смотрят как раз на мои ноги». Я пошевелила пальцами босых ног, и взгляды всех присутствующих немедленно переместились на них. Затем попробовала стопорщить на крыльях то, что там обычно у них топорщится. Снова прислушалась к ощущениям. «Не-а, ничего не встопорщилось». «Да я, кажется, в порядке, Ваше Величество. Можно мне встать и одеться?» Я многозначительно глянула на толпу слуг в дверях. Королева шевельнула бровью, и все они испарились, закрыв за собой дверь. Остались только две вчерашние служанки. «Алета, девочка, приводите себя в порядок, вам помогут. А после мы ждем вас в моем кабинете. Нам не терпится с вами побеседовать». Кивнув Раймэне и Ксимель, королева поплыла к выходу, и спустя минуту мы остались одни, не считая двух служанок, которые тенями бегали по комнате и споро готовили мне одежду, украшения и шпильки-расчески. Я сползла на край кровати и села, руками раздвинув свои крылья в стороны, чтобы не сидеть на них попой. Ощущение было странное, как будто я трогаю две упругие и осязаемые струи воздуха. «Алета, ты как?» «Помочь тебе?» — подал голос Шер. Илмар все это время молчал, только внимательно наблюдал за нами. «Нет, Шер, спасибо. Я сейчас умоюсь и оденусь. А ты позаботься, пожалуйста, чтобы мне принесли выпить что-нибудь горячее. Кофе бы чашечку». Я вздохнула. «Ты же знаешь, я с утра плохо соображаю. Мне надо прийти в себя». И тут же прикусила язык, сообразив, что проболталась о своем давнем знакомстве с Шером, и украдкой глянула на служанок. Вроде не заметили. Шер кивнул, поманил Илмара, и они вышли. А я, как только за ними закрылась дверь, тут же запустила руки под волосы и стала исследовать возможные изменения. «Доверяй, но проверяй. Лучше я их потрогаю, а то страшно идти в зеркало смотреться». Тщательно прощупав ушные раковины, я чуть не всхлипнула от облегчения. «Нормальные уши, привычные, мои собственные, родненькие. Вот кто бы мне сказал, когда, что я буду так любить эту часть своего тела, рассмеялась бы ему в лицо. А вот как все оказалось». Тут ко мне подбежал Альф и лизнул в коленку, преданно заглядывая в глаза. От него шла мощная волна тревоги, любви и желания помочь. «Все хорошо, дружочек. Все нормально, не переживай. Просто так все неожиданно случилось, что я впервые в жизни в обморок шлепнулась. Прямо барышня кисейная». Я почесала его за ушком. «Видишь, какие у меня теперь крылья? Может, скоро и полетаем с Хаммером на перегонки и тебя с собой возьмем. Хочешь?» От Альфа пошло согласие, мол, да-да, хочет, еще как хочет. А затем его силуэт поплыл и немного смазался. И в следующую секунду он уже стоял напротив меня с двумя крыльями, такими же, как у Хаммера, только цветом, как собственная шерсть Манимонта. Вау! Выглядело неожиданно. Мохнатый здоровенный пес, ну, почти пес, с крупными торчащими ушами, веселыми голубыми глазищами и двумя большими крыльями. Одна из служанок увидела это и, споткнувшись о ковер, чуть не шлепнулась на пол. «Альф, ну ты и затейник!» Я рассмеялась, настолько комично это выглядело. Уговорил. «Точно возьмем с нами полетать. Мы еще и Илмара позовем, договорились? А пока убирай крылышки, не пугай народ». Альф смешно подпрыгнул в воздухе, в движении изменился и приземлился на пол уже в своем привычном облике. Тут меня позвали, и я с одной из служанок пошла в ванную комнату. Я бы, конечно, и сама справилась, но почему-то мне не давали такой возможности, ибо принцессе не подобает. Так что я смирилась и молча позволила вымыть мне волосы, которые после вчерашних извращений с косичками сейчас больше напоминали спутанный комок шерсти, стоящий дыбом. Служанки общими усилиями привели меня в порядок, с благоговением косясь на крылья, а у меня жутко чесалась спина и подмывала их как-то опробовать. Интересно, а Илмар уже может летать? Ведь у них только после свадьбы мужчины обретают способность к полетам. Хе-хе, надеюсь, свадебного обряда достаточно. Илмар, конечно, мне очень симпатичен, но не настолько, чтобы я решила ему помочь летать путем исполнения супружеских обязанностей. По крайней мере, и в ближайшем будущем точно. А на потом загадывать не буду. Учитывая, что сегодня второй день свадьбы, платье мне выдали не менее залихватское и оголенное, чем вчера, но белого цвета. Рукава, правда, были без разрезов, но зато на юбке разрезы с двух сторон снова практически до талии. Хорошо, что под него полагались какие-то мини-шортики, расшитые камушками, а то ведь и шагу не ступить. Кстати, вырез на спине до самого копчика сейчас очень пригодился. А я задумалась, что же мне теперь делать с моей остальной одеждой? Как в нее крылья-то вставлять? Надо будет повертеть рубашки Илмара и как следует пощупать его самого при свете дня, потому что с нашего пьяного дебоша в горах я не помню ничего. Потом мне соорудили на голове какую-то легкомысленную прическу из локонов и полураспущенных волос, причем я намертво стояла, что больше никаких косичек. А затем водрузили на меня все полагающиеся принцессные регалии. Только мы успели закончить, как вернули Шер с Илмаром и привели слугу с подносом. А как только я допила чашку лумы, меня вежливо сопроводили к кабинету королевы. Идти по дворцу было странно. Некоторые слуги шарахались, другие, наоборот, чуть ли не под ноги кидались, а третьи опускались на колени. Странное чувство. В кабинете меня уже ждали. Три самые главные дамы долины сидели и напряженно что-то обсуждали, хотя почему что-то? Совершенно ясно, что не что-то, а кого-то. И этот кто-то — я. Мне предложили присесть в кресло, и опять пришлось руками перекладывать поудобнее свои странные крылья, потому что шевелить ими я не могла. Они вроде как были за спиной, но частью собственного тела я их не ощущала. Усевшись, я стала ждать допроса, и он не замедлил последовать. «Алетта», — начала королева, — «вы ведь не против, что я называю вас просто по имени? Мы же теперь одна семья?» Я молча кивнула головой. «Семья так семья. Родственников у меня теперь выше крыши, но королевская родня — это ведь неплохо, да?» «Отлично. Так вот, Алетта, будьте добры, расскажите нам, пожалуйста, как у вас появились эти крылья и что вы чувствуете?» Я рассказала, что проснулась утром, а за спиной что-то мешается. Глянула в зеркало, а там сюрприз. И что я их не чувствую, и они меня не слушаются. Дамы переглянулись. Потом, смущаясь, попросили разрешения пощупать их. Я разрешила. «Ваше Высочество, простите мой нескромный вопрос, но он напрашивается, учитывая пророчество, на алтаре». Верховная жрица помялась. «Я понимаю, что вы вышли замуж, и уже была брачная ночь, то есть понятно, что сейчас вы уже не дева. Но я все же спрошу. Вы выходили замуж девственницей?» Я даже поперхнулась от такого вопроса. «Ну, мы же не в средние века живем, что за вопрос-то? Да и вообще, мне уже не 16 лет». Я покраснела, мучительно придумывая, как бы вежливо все это объяснить. «Да уж, вот растолкуй попробуй, что брачную ночь мы с новобрачными спали, как зайчики-попрыгайчики, и не помышляли ни о чем таком, а вот дева-невеста была уже не совсем дева». Внутренний голос, мерзавец такой, тут же активизировался и подкинул ядовитое замечание. «Хорошо, что зайчиками-попрыгайчиками, а не кроликами». «Нет», — наконец выдавила я, так как пауза явно затянулась. Тетки переглянулись, но жрица продолжила гнуть свою линию. «Ваше Высочество, позвольте, я вам напомню пророчество из храма Властелина Ветров. Душа человека услышит, крылатая дева поможет, луч звездный оковы разрушит, и коли слезу уронит, его разбудив, то снова...» Она многозначительно взглянула на меня. «Могу я вас попросить прийти в храм?» И она помялась. «Сделать что-нибудь. Вы же услышали глаз Божий, хоть и не человек. А теперь у вас есть крылья. Ну, прийти-то мне туда придется в любом случае. Меня их Бог уже пригласил на рандеву. Но им знать об этом не обязательно. И вообще, надо себе цену набить. Глядишь, еще чего выторгую. Вот, например, рабов этих гаремных». Я сделала вид, как будто раздумываю. «Алета, дитя мое, мы не ждем от вас невозможного», — снова вступила в диалог королева. «Мы все понимаем, вы не местные и другой веры, но это такой шанс. Пожалуйста, не разрушайте нашу надежду. Мы просим вас просто попробовать. Взамен к вашим услугам вся королевская казна, и я лично готова выполнить любые ваши просьбы в разумных пределах, вне зависимости от итогов вашей попытки. А верховный маг уже выразила готовность внести изменения в ваш амулет с тем, чтобы вам было удобнее им воспользоваться. С учетом того, что у вас появились супруги, будет удобнее открыть портал, нежели переноситься непосредственно вам». «О, вот это я понимаю. Деловой разговор. Казна, просьба и измененный амулет. Это уже отлично». «Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах, Ваше Величество. Судя по строке о звездном луче, мне следует идти в храм, как только появятся звезды. Поэтому давайте дождемся темноты, и я поплачу и уроню слезу. Но вы же понимаете, что не могу ничего гарантировать. Я просто буду следовать пророчеству». Дамы просияли, и Раймена радостно уверила меня, что как только стемнеет и появятся звезды, за мной пришлют сопровождающих, чтобы мне ничего не помешало. Ха, прямо уж, не помешало. Просто боятся, что я удеру вместе со своими крыльями. Затем верховный маг Ксимель попросила дать ей амулет и стала над ним колдовать. Потоки каких-то сил были просто физически осязаемы, кружась и сгущаясь над ней и амулетом. Через несколько минут она вернула его мне, сказав, что теперь мне не нужен физический контакт с моими сопровождающими, а просто откроется окно портала, в которое нам нужно будет шагнуть. «Алета, что лично я могу для вас сделать? Может, вам что-то нужно? Не стесняйтесь», — спросила меня королева. «Ваше Величество, у меня есть две просьбы, но я не знаю ваших законов и поэтому не очень понимаю, насколько они уместны. Если что-то не так, извините». Я прокашлялась. «Я бы хотела, если это возможно, выкупить у вас ваших рабов-чужеземцев. Я все равно ухожу из долины, И если выкуплю их и верну им свободу, они станут моими должниками. Это очень хорошо, иметь связи среди разных рас. А у вас, я заметила, 3 эльфов, орка и гнома. Хм, это легко осуществить. Я с радостью вам подарю их. Просто так. Мне они не нужны. Но не убивать же их было. Королева перевела взгляд на верховного мага. Ильдерик Семель, их приведут к вам. Ильдерик Семель, измените, пожалуйста, клеймо на них, на такое, которое принцесса сможет снять с них сразу после произнесения ими клятвы верности. Текст клятвы предоставьте мне. Я лично его проверю и сама отдам Алете. Хм, как легко ты оказалась. Я думала, мне тут сейчас сидеть до одурения и торговаться за этих 5, а мне их раз и отдают. Чудненько. Вот со второй просьбой. А вторая просьба. Я хотела бы попросить за одного жреца из храма Властелина Ветров. Я помялась и взглянула на верховную жрицу. Его зовут Мертон. Мы с ним очень подружились за это время. Я, право слово, не знаю, как сформулировать свою просьбу. Возможно ли отпустить его из жрецов? Ну, если он сам захочет этого, конечно. Я готова его тоже забрать с собой и помочь устроиться в мире за пределами долины, чтобы он не смущал своим видом прочих жителей города. Ваше Высочество, извините, но это невозможно и не от меня зависит. Приняв путь жреца, он принес клятву служения. Никто и ничто не может освободить его от этого. Верховная жрица пожала плечами. Понятно. Жаль. Тогда все. Больше мне не о чем просить. Как стемнеет и появятся звезды, я приду в храм. На этом меня отпустили, и я вернулась к своим супружникам. Шера распирала от любопытства осмотреть город и что-нибудь купить. Илмару просто хотелось прогуляться по городу в моей компании. И я понимала парня. У него-то ситуация полностью соответствует выражению «из грязи в князи», только в хорошем смысле. Об него все эти годы вытирали ноги, и вдруг бац, и он в дамках. Теперь он муж принцессы, более того, не простой, а такой, которая беседует с богами и у которой есть крылья. А мне не жалко. Погуляем. Утрем нос всем его недоброжелателям. После прогулки у нас на повестке дня стоял праздничный обед в доме его родителей. Переодеться во что-то более удобное мне не позволили, так что пришлось идти в этом белом постсвадебном развратном великолепии, только крылышки пригладила и переобулась в босоножки без каблуков, так как было решено, что мы все идем пешком. У ребят верхового транспорта не было, а мне одной над ними возвышаться на хаммере радости мало. Поэтому мы взяли Альфа и заглянули к Пегасу. Увидев меня, жеребец совершенно неприлично вытаращился на мои крылья, и его можно было понять. Сама чуть умом не двинулась, когда в первый раз их увидела. Я успокаивающе погладила его по теплой шее и вкратце описала ситуацию, и почему-то мне показалось, что он все понял. Потом я угостила его местным фруктом и сказала, что очень его люблю и помню о нем, но сейчас мы пойдем прогуляемся пешочком, а с ним полетаем попозже. Хаммер взгрустнул, но утешился фруктом, и я получила от него эмоциональную теплую ласковую волну. Но как интересно-то! Это значит, не только Альф так умеет. Надо будет потом заняться этим общением вплотную и разобраться, что еще умеет мой чудо-зверинец. Где-то на периферии маячили мои привычные телохранители, которых королева так и не отозвала. Мы обошли полгорода. Заходили в местные лавки, где Шер восторженно смотрел на товары, бурчал, что неплохо бы наладить торговлю, и восхищался тканями, драгоценностями, самоцветами. Самоцветы меня не интересовали. У меня уже столько, что сокровищница не каждого шаха или короля сравнится теперь с моей скромной коллекцией. А вот насчет тканей я была с ним согласна. Но впихнуть в свою сумку еще и рулоны тканей я бы не смогла. Поэтому просто облизывалась. Впрочем, его стенание насчет наладить бы торговлю взяла на заметку. Чем черт не шутит? Я ж теперь местная принцесса. Глядишь, когда-нибудь и бизнес организуем. Только надо будет сюда переноситься, имея в запасе свой собственный амулет для возвращения. Прогулка вышла отлично, если не считать того, что по дороге горожане в подавляющем большинстве опускались передо мной на колени и восторженно смотрели на крылья. Ощущение было двоякое. С одной стороны, меня разбирал смех, и вспоминалась фраза из фильма «Девчата». «Вот иду я по улице, вся такая красивая, а все встречные ребята столбенеют, а те, кто послабее, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются. А с другой было ужасно неловко и жалко их. Они так трепетно относятся к этим крыльям, а я вот им и не рада. Хуже того, в обморок с перепугу грохнулась. Да и сами крылья какие-то неправильные. Не как у птицы, не как у летучих мышей, а вообще не пойми какие. Из воздуха, да еще и сияют. Можно на электричестве теперь экономить, точнее, на свечах и магических шарах. Но вот беда. Не слушаются они меня совсем. Я периодически пыталась ими пошевелить. Увы, дохлый номер. Они были просто красивой бутафорией. Но народ-то этого не знает. Я для них теперь, похоже, чуть ли не божество. Мы добрались почти до окраины города, и я в очередной раз дернула плечом, прислушиваясь к ощущениям. Илмар, заметив мое движение, подошел, приобнял за талию и шепнул. «Не получается?» «Не-а, никак». «Вообще как не родные», — тоже шепотом ответила я. «Ничего, потерпи. Все придет и получится. А пока... хочешь полетать?» Он улыбнулся и притянул меня к себе. «Хочу. А ты уже можешь? Проверял?» Я загорелась идеей полетать и бросила взгляд на Шера, который завис у прилавка с амулетами. «Проверял. Я рано утром уже успел полетать. Это божественно. Чувство полета пьянит. Полетели?» Он крепко прижал меня к себе и расправил крылья. «Полетели!» Я рассмеялась и крикнула эльфу. «Шер, мы ненадолго, не уходи!» В эту секунду Илмар оттолкнулся от земли, взмахнул крыльями, и мы взлетели. Я только успела увидеть ошарашенное лицо Дроу, которое обернулся на мой возглас. Я уже летала на Хаммере, но там было совсем иначе. Просто сидишь в незримом коконе, как в кресле самолета, и смотришь по сторонам, зная, что точно не свалишься. А тут полет нарушал все мыслимые и немыслимые правила и законы аэродинамики, но Илмар и правда летел. А вокруг пел ветер. Разгоряченное тело чувствовало струи воздуха, волосы развивались, и было четкое осознание, что если вдруг Илмар разожмет руки, то на земле придется собирать даже не мои ошметки, а соскребать с мостовой тонкий слой размазанной меня. На этой мысли я быстро подняла ноги и обхватила ими талию Илмара, а руками покрепче обняла его за шею. «Не бойся, расслабься. Я не уроню тебя. Почувствуй свободу. Оглянись вокруг», — улыбаясь шепнул мне на ухо Илмар, и у меня даже мурашки по спине побежали. Так это восхитительно звучало. «Отпусти руки. Откинься». Я с опаской отняла руки от его шеи, но посильнее сжала ноги вокруг него и прижалась изо всех сил. Страшно же. Почувствовала, что он тоже еще крепче вжал меня в себя, обнимая за талию. Ух, ну сейчас. Вспоминаем сцену на корабле из фильма «Титаник». Лапки раскидываем, голову закидываем. Полетели. О, это было нереально прекрасно. Чувство полета действительно пьянило. Кровь бурлила от восторга и адреналина, и меня просто распирало от нереальности происходящего. А Илмар кружился, танцевал в воздухе, взлетал и падал. И я танцевала с ним, кружилась, взлетала и падала. «Я свободен! Свободен!» — громко, протяжно прокричал Илмар, лучась от счастья. И это его счастье с лихвой окупило все мои метания и переживания о том, правильно ли я сделала, что вышла замуж из-за него тоже и таким странным образом спасла его от уготованной ему участи. А голос у Илмара, кстати, потрясающий. Он, наверное, прекрасно поет. Надо дать ему послушать одну из моих любимых песен группы «Ария». «Я свободен, словно птица в небесах». Валерий Кипелов ее божественно поет. А теперь, возможно, ее будет петь похожий на ангела, невероятно красивый крылатый парень из другого мира. Только нужно будет надиктовать ему текст, чтобы записал. А то тут язык-то другой, вряд ли понимание языков распространяется на песни, записанные на диске. Я не знаю, сколько мы так танцевали с ветром. Я совершенно потеряла ощущение времени. Это был такой головокружительный момент радости после стольких дней переживаний, тяжелых лекций и конспираций, постоянной нервотрепки. что голову я тоже потеряла от восторга, и выразила свое восхищение и благодарность за полет единственным доступным мне сейчас способом. Я поцеловала Илмара, а он мне жадно ответил. В общем, мы немного поцеловались от избытка чувств, так сказать. И это был правильный поцелуй. Не сжигающая страсть, не любовь до гробовой доски, не обещание, не прощание, а просто поделенное на двоих счастье. Вкус у этого поцелуя был такой же ясный и пронзительный, как синие глаза Илмары, как синее небо над нами. А губы такие же сладкие, как Асти Мартини, и также пьянили кровь, как фейерверк пузырьков, взрывающийся шальными искрами по всему телу. Илмар, он весь такой легкий и воздушный. С ним я не чувствовала себя скованно, как с Шером, и совсем не стеснялась почему-то. Он просто был со вчерашнего дня рядом, и ощущение его близости радовало. И целуется он бесподобно. Пожалуй, я не буду себе отказывать в таких маленьких радостях и дальше. Как говорится, с паршивой овцы ведь шерсти клок, учитывая, что и с него, из Шера больше получить ничего нельзя. На землю мы опустились совершенно опьяневшими от полета и поцелуя. Шер так и стоял у прилавка торговца и, похоже, все это время наблюдал за нами. А меня так распирало от восторга, что я ощущала просто жизненно необходимым поделиться им и с Шером. Поэтому как только я смогла сфокусироваться, принять равновесие и унять дрожь в ногах, то радостно бросилась к нему. «Ты видел? Видел? Мы летали! О, Шер! Ты не представляешь, как это здорово!» Он обнял меня и поднял, чтобы наши лица оказались на одном уровне, а то мне с моим ростом надо стремянку подставить, чтобы быть с ним вровень. Только вот что-то выражение его лица мне совсем не понравилось. На нем была написана дикая зависть, обида, грусть и еще что-то. А глаза совсем потемнели. «Я видел. Вы меня напугали. Я боялся, что Илмар уронит тебя», — наконец выдавил он и уткнулся мне носом в висок. «Вы целовались», — добавил он обвиняюще после паузы. «Ты должна теперь поцелуй мне». «Да легко. Сейчас?» Я улыбнулась на эту такую забавную обиду. «Вот уж чего мне не жалко». «Нет уж. Вечером отдашь должок», — оттаял ушастик и опустил меня на землю. Тут Илмар тоже подошел поближе и с интересом уставился на Шера. «Ты чувствовал?» — спросил он Шера. «Нет». «Странно». «Но нет», — подумав, протянул Шер. «Но сам факт...» «О чем это вы?» — с любопытством спросила я заговорщиков. «Илмар, что он должен был чувствовать?» «Ничего, неважно, хором выдали они мне». «Хм, интересненько, что это у них за секреты от меня?» «Ладно, потом выясню». А вокруг нас стояли горожане, которые, похоже, тоже с замиранием сердца наблюдали за нашим полетом. Учитывая габариты местных дам, вряд ли хоть одну вот так катали в небесах. Больше мы к теме полетов и поцелуев не возвращались, а пошли к дому Каитар. Мы как раз успевали к назначенному времени. Это должен был быть, так сказать, праздничный обед у одной из моих свекровей. Жесть, конечно. Две свекрови. Надеюсь, вторая моя свекровь окажется такой же замечательной, как и Каитара. Шер, а ты нас познакомишь со своими родителями? Твою маму удар не хватит, когда мы нарисуемся перед ней всем нашим табором. Познакомлю, конечно. Куда же я денусь? Но только с отцом. Маму я никогда не видел. Она умерла при родах, — спокойно ответил Шер. Ой, Шер, извини. Мне жаль. Ничего страшного. В детстве мне действительно сильно не хватало мамы. Отец всегда был занят, а меня воспитывали няни да гувернеры. Но почти за 8 столетий я привык к отсутствию матери и не страдаю по этому поводу. Он произнес все это совершенно спокойно, но я понимала, что это просто маска, что не может никто быть равнодушен к отсутствию матери в своей жизни. Поэтому просто молча подошла и обняла его, прижавшись щекой к его груди. Он помедлил секунду и тоже обнял меня. А сбоку Илмар положил руку Шера на плечо и дружески сжал его. «Ничего, теперь мы есть друг у друга. Мои родители тоже остались где-то там, безумно далеко, и я даже не знаю, когда и как смогу их увидеть. Но зато у меня теперь есть два отличных друга, которые меня поддержат. А у них есть я. Но мысленно я себе сделала пометочку. Рожать, если вдруг когда придется. Надо бы перенестись на землю. Перспектива почить с миром, даря жизнь гипотетическому ребенку, меня не вдохновляла. Похоже, они здесь и не слышали о таких достижениях медицины, как наркоз и хирургическое вмешательство под названием кесарево сечение. В доме Каитары нас уже ждали. Альф сразу же начал заглядывать мне в глаза и намекать, что вон там, на такой замечательной кухне, есть такой замечательный крылатый дядя-повар, который даст такому замечательному манимонту большую и замечательную вкуснятину. Я с улыбкой кивнула ему, и он мухой метнулся в кухню, из которой тут же раздался какой-то грохот, испуганное восклицание, а потом радостное сюсюканье на извечную тему: «Ты же мой хорошенький, сейчас я дам тебе вкусненького». У повара Каитары и Альфа были нежная любовь и полное взаимопонимание все то время, что я гостила в ее доме. Думаю, никто и никогда с такой благодарностью и любовью не потреблял его стряпню, как мой аглоед. Нас дворецкий пригласил в гостиную, где уже сидели Каитара, Версалант и Айлантар. Мы их еще не видели со вчерашнего дня, так что сейчас им будет крылатый сюрприз. Сюрприз удался. Сначала последовала немая сцена с квадратными глазами, а потом пошли ахи, охи, стоны, восклицания «Да как же так?», «Да не может такого быть!», «Ух ты, ух ты!», ну и так далее. Ну, пусть порадуются. Вот как Каитаре с невесткой ты повезло. Иначе и не скажешь. Умница, красавица, спортсменка. Не комсомолка, правда, но в остальном очень даже ничего. Да еще и с крыльями. Когда страсти в мой адрес малость улеглись, Илмар и Шер тоже удостоили своей порции внимания и приветствий. Причем Айлантар, оглядев Илмара, скривился. Вот все-таки до чего же мерзкий мужик? Ну вот чего рожу корчит? Пришел сын в дом, не один, а с женой и родственником. Какого лешего тут строить из себя не пойми что? Я скоро не выдержу и наговорю ему гадости в ответ. Шер, заметив этот взгляд, вопросительно посмотрел на меня. Ну как тут объяснишь? Поэтому я просто неопределенно повела плечом. Я на некоторое время всех покинула и, сходив в комнату, где жила все эти дни, собрала свои вещи, которых тут накопилось изрядное количество. Черная дыра моей сумки их привычно поглотила, и я спустилась к народу. За столом родители Илмара сначала выспрашивали у нас все подробности про крылья. Потом вспоминали вчерашнюю свадьбу, ликовали, что все так удачно сложилось, интересовались, понравилась ли нам наша комната во дворце. Я мысленно хихикнула. Еще бы спросили, понравилась ли нам кровать и хорошо ли мы провели первую брачную ночь. В общем, все было очень мило. Шер блистал, Илмар сиял, я скромненько кушала. За меня сияли и блистали мои крылышки. Настроение испортил Айлантар. Все-таки не выдержал, чтобы не сказать гадость. А началось все с того, что Каитара спросила, какие у меня теперь планы, что я намереваюсь дальше делать и куда буду селить своих мужей. Я от неожиданности чуть не подавилась. «В смысле? Куда я их буду селить?» — спросила я, откашлившись. «Ну как же, Олеточка, ведь ты теперь за них в ответе. У тебя целых два мужа. У тебя есть дом? Где вы будете жить?» Каитара улыбалась. «Ну, как вам сказать? Дом — это... Я же в школу собиралась учиться магии, поэтому о доме не позаботилась, так как замуж не собиралась», — промямлила я. Шер уткнулся носом в бокал с вином и старательно пытался не заржать в голос, пуская пузыри от фырканья. «Вот паразит! Нет бы поддержать!» «Но вы не переживайте. Мы непременно купим какой-нибудь милый домик неподалеку от школы и будем в нем жить с Илмареем, учиться-то нам не один год, ну или нам комнату в общежитии дадут, если там принято, чтобы студенты жили на территории школы. Я деньжат подкопила немного, так что в этом плане нам переживать за него не стоит. Мы с Илмареем прекрасно устроимся». Я погладила Илмара по рукаву. Тут Шер все-таки фыркнул в вино, и оно выплеснулось. Только он не смеялся, а наоборот, отчего-то разозлился. а я вдохновенно несла чушь про домик, потому что кто бы мне самой сказал, где я буду жить? Вот как? Только с Элмореем будете жить? А что же вы своего дроу не включаете в планы на проживание? Презрительно пропел Айлантар. Если уж на то пошло, то лучше жить вместе с дроу, чем с этим недоделком. То и что ему вообще делать в школе? Он не заслуживает этого, пусть сидит где-нибудь и хозяйством занимается. Может, хоть там от него какой-то толк будет. У Илмара окаменело лицо, а Шер нехорошо прищурил глаза и открыл рот, чтобы что-нибудь ответить, так что мне пришлось пнуть его под столом. «Ну, Элантар, ты меня достал, поганец, чтоб тебе прилюдно обгадиться. Магией я все еще не владею, но как же я хочу, чтобы это сбылось. Вот просто от всего сердца тебе этого желаю. Почему Кайтара все это терпит? Я вообще не понимаю. Уж на что я миролюбивый человек, но Элантар даже уже меня допек, а еще матриархат называется. Будь моя воля, я бы этого мерзавца без всякого матриархата порвала на сотню маленьких медвежат и спустила в канализацию. Илмар, милый, а напомни мне, пожалуйста, какое наказание полагается у вас, мужчинам, оскорбившим женщину, протянула я, как ни в чем не бывало, ласково глядя на Илмара и отвлекая его. Я плохо знаю ваши законы, и мне очень интересно. Я слышала, что вроде бы смертная казнь. Ну да, смертная казнь. Кто же станет сохранять жизнь негодяям, ответил мне Версалант, опережая Илмара. А почему вы интересуетесь именно этим? «Да вот, собственно, потому что, когда оскорбляют моих близких, этим оскорбляют меня, а мне только что было нанесено целых 3 оскорбления. Во-первых, и во-вторых, Айлантар оскорбил моего мужа Шармантаэля, презрительно отозвавшись о дроу, и следом оскорбил моего второго мужа Илмарея, назвав его недоделком, не заслуживающим обучения. То есть он дважды нанес оскорбление лично мне только этим. В-третьих, мне не нравится, когда мне презрительно дают советы о том, чего я заслуживаю, с кем мне жить, и нелестно отзываются о моем выборе мужей. Я с интересом перевела взгляд с Версаланта на Элантара. Кроме того, оскорбление было нанесено не только мне, но и Ильдерике Кайтаре, так как Илмарей — ее сын. Ну и, наконец, оскорбляя меня, принцессу рода Бертиль, он выказал неуважение всему королевскому дому. Ну, тут я, конечно, загнула. Может, и зря приплела про королевский род, но, думаю, не страшно, зато напугала как следует. Айлантар слушал мою речь, и у него вытягивалось лицо. Когда я замолчала, все взгляды ошарашенно сместились на него, а за дверью что-то упало. Кажется, дворецкий тоже слышал мою тираду. Айлантар пошел красными пятнами, потом наоборот, стремительно побледнел. «Я право не знаю, как у вас принято поступать в таких случаях», — добила я его. «Мы сейчас пойдем, мне больше не хочется есть. А я подумаю и посоветуюсь с моими мужьями». Я встала. Следом за мной вскочили Илмар и Шер. Потом поднялись растерянные Кайтара и Версалант. Айлантар сидел и как рыба глотал воздух ртом. «Илмар, тебе нужно забрать какие-нибудь вещи. Мы можем подождать тебя». Я подошла к парню, который стоял с потерянным выражением лица, не зная, как реагировать, и взяла его за руку. Бедный. Это ж как его затыркали-то? «Нет», — наконец выдавил он. Потом подошел к матери, обнял ее, поцеловал в щеку и улыбнулся. «Все, что мне нужно, я куплю потом. Мамулечка, прощай. Я тебя очень люблю и буду скучать. Может, увидимся еще когда-нибудь. Но ты не переживай. У меня все будет хорошо. Я теперь свободен». Отстранившись, он повернулся к Версаланту, а тот молча привлек его и обнял. «Ну вот, совсем другое дело. Хоть Версалант нормальный мужик. Я тоже подошла к Кайтаре, и она, заливаясь слезами, сгребла меня в охапку. Ильдерика, Кайтара, не плачьте. Все будет хорошо. Я верю, что когда-нибудь вы еще навестите нас в нашем доме, и мы будем очень вам рады. И спасибо вам, что приютили меня и помогали все это время». Потом повернулась к Версаланту и тоже попрощалась с ним. Когда мы уходили, Айлантар все так же сидел за столом с белым как мел лицом. А Илмар, наоборот, оттаял, и как только мы удалились от дома, подхватил меня на руки и уткнулся лицом мне в волосы. «Илмар, теперь твоя семья я». Я погладила его по голове. «Забудь все плохое. Нас ждет огромный мир». «А про меня забыли?» — тихо спросил Шер. «Вообще-то мы все теперь семья». И печально вздохнул.